передвигал пивные бочки, приносил из подвала огромные деревянные ящики, работал по 12 часов в день. Об этом я ей напомнил. «Ну, допустим, не все лето, — хихикнула Алиса, — а только месяц. Причем, насколько я помню, тебя уволили за систематические опоздания». Она была совершенно права. И не только относительно моей карьеры в Королевском дубе, но и относительно моего отношения к работе в целом. Я хотел, чтобы все получалось само собой, с самого начала. Потому что одна мысль о том, сколько времени и терпения потребуется, чтобы научиться управлять этими дикарями, выбивала у меня почву из-под ног. Пока мы все это обсуждали, я обратил внимание, что с фотографией Аги что-то не так. А когда Алиса начала пересказывать мне сплетню про одного нашего общего знакомого, которого будто бы поймали с поличным в магазине, когда он пытался оттуда что-то вынести, и я понял, что фотография висит немного косо, кренясь вправо. Я хотел ее выровнять, но, снимая, отчаянно помял. Это была моя любимая фотография. Аги сфотографировалась еще до того, как постригла волосы. Ее длинные золотисто-каштановые локоны, которые, бывало, так живописно падали ей на лицо, были завязаны на затылке, позволяя любоваться нежными чертами ее лица, восхитительными зелеными глазами, изящным носом и губами, созданными для поцелуев. Она стояла, прислонившись спиной к стене университетской библиотеки, и читала «Миф о красоте». Само совершенство. У меня зачесалась нога, поэтому я стянул носок и потер ступню. «Ты продержишься?» — спросила Алиса. «У тебя такой подавленный голос». Я честно сказал, что не знаю, и объяснил суть своей проблемы. Разумеется, я начал преподавать, еще учась на курсах, но теперь все было совсем иначе, по-настоящему. От меня зависело, смогут эти дети сдать экзамены или нет. Если я окажусь дерьмовым учителем, последствия моей некомпетентности будут ужасными. Представь себе, что из-за меня 30 подростков завалят выпускные. 30 человек будут обречены на дрянную работу или вообще останутся безработными, и в конце концов все они докатятся до полной нищеты. Через 5 лет добрая половина из них заведет детей. Их семьи будут вынуждены жить на пособие. Допустим, я проработаю учителем несколько лет. Значит, заваливших экзамены будет в несколько раз больше. Таким образом, я вызову куда более существенный скачок безработицы, чем все лейбористы и консерваторы со времени Второй мировой войны. «Ну, ты преувеличиваешь», — возразила Алиса. «Пора научиться принимать жизнь такой, какая она есть. Ты взрослый человек, Вил. А ответственность — неотъемлемая часть взрослой жизни». «Ты знаешь, о чем я», — сказал я, стягивая второй носок и почесывая ногу между пальцами. «Эти дети будут знать только то, чему я их научу. А что, если учитель из меня паршивый?» Мне показалось, что Алиса не в состоянии меня понять. Поэтому я оставил попытки что-либо ей доказать и сменил тему. Еще 30 минут она рассказывала, как недавно ей пришлось целый месяц жить в Новотеле, в Петербурге, потому что она курировала там какой-то проект. Пока она говорила, я надел носки обратно, но зато снял брюки и завернулся в одеяло. Я жил в гостинице только один раз в жизни. Мы с Аги насобирали 14 купонов из Daily Telegraph и смогли провести одну ночь в Nottingham Holiday Inn за полцены. Уходя, мы утащили шампуни, шапочки для душа и даже маленький чайник, который оказался в номере, и это было потрясающе. Я уже почти собрался заметить, как это должно быть здорово — жить в отеле за чужой счет, но тут до меня дошло, что Алиса смотрит на вещи совсем иначе. «А что Брюс?» — — спросил я, вспоминая, как я скучал по Аге, когда она уехала с матерью на 2 недели в Австралию, или когда ее положили в больницу аккурат в мой 22-й день рождения. Ей тогда удалили зуб мудрости. Оба раза я так тосковал, что всерьез боялся умереть. «Он по тебе скучает?» «Да, скучает», — грустно сказала она. «По крайней мере, мне так кажется. Он хочет быть главным. Об этом я и говорила тебе на автоответчик. По-моему, он чувствует себя ущербным из-за того, что у меня все так хорошо складывается на работе. Он так убивается на своей, как будто пытается мне что-то доказать.